Глава пятая. Тяжко и как-то пусто стало на душе. Мы всей колонной тронулись в путь. Из новиков никто с родителями так и не остался. Почти 8 десятков народа, а с командованием все 10. Растянулся отряд по дороге. На добрые 0,5. А может и больше. Кто считал? Ведь расстояние между лошадьми приличное. Всадники едут в колонну подвое, последними замыкая отряд, едут 3 телеги макров и крайне мой фургон. Пылищи! Если кто и хотел бы меня так проучить, то сильно просчитался. Артефакты великого архимага работают безупречно. До меня... Да чего там, даже до лошадок моих, что впереди находятся и тянут за собой мой фургон, и то не достает пыль. Солнце в зените, жарковато. Но мне на облучке, да под навесом над ним, вполне себе комфортно в тени. Да и холодок идет из комнаты через открытую дверь. Там у меня охлаждающий воздух артефакт работает, создавая комфортную температуру в комнате, когда снаружи жара стоит. По-земному такой агрегат кондиционером называется. Так его и мама называла. Вот и тянет из комнаты холодком через приоткрытую в комнату дверь. Волнуюсь, что накопитель фургона быстро разрядится с таким серьезным расходом манны. А я за ночь его не восстановлю, этот расход. Но все покажет как раз-то эта поездка. Смогу ли я самостоятельно обеспечивать работоспособность систем фургона? Или все же мне как-то придется выкручиваться, на всем экономить? И в поселениях мага искать, чтобы он мне помог зарядить до предела накопитель фургона. А может, стоит свести знакомство с приданным к нашему отряду магом поближе? Посмотрим. Пока же я надеюсь на запас своих накопителей, которые с помощью мыслежогов я забил манной и магическими силами под завязку. Мама надолго прощание растягивать не захотела. Сказала: «Долгие проводы... длинные слезы». Обнялся со всеми по очереди. Потом они свой маленький караван составили и, никого больше из провожающих не дожидаясь, помахав мне на прощание руками, отправились обратно к нам домой. Хайп тоже получил и обнимашки от Улии, и откровенные любовные поцелуи, как прокомментировала мама поведение старшей дочери. Улия выдала неплохой аванс кавалеру. Все посмеялись. Так что, когда наш отряд продолжил дальнейший путь, меня никто из родных уже не провожал. Что не говорит о том, что за мной никто не наблюдал со стороны, еще как глаза таращили, даже с расспросами подходили. Но я отговаривался плохим настроением, что расстроился сильно из-за прощания с родными. Оставили в итоге в покое. Только надолго ли? Ко мне в отряде многие неровно дышат, слышу иногда со стороны народа, кучкующегося невдалеке, отрывки разговоров. Меня, красавца, обсуждают, и мой фургон. Любопытных хватает. Ну вот примерно как сейчас. А это кто тут у нас? Баба? И лейтенантские погоны у нее на плечах? Что-то я среди командования эту красотку не припомню. «Привет!» Подъезжает ко мне верхом на пегой лошадке, упакованная, как хороший воин-мечник, красивая девушка. Навскидку ей лет так 20-25, не больше. Курносая, смешливая, ямочки на щечках, недлинная коса за спиной, волосы скорее светлые, как-то выцвели или просто пшеницей отдают по цвету. Не разберу. Да если честно, то в этом не сильно-то и разбираюсь. Одно слово — пригожая девочка. Интересно, чего ей надо от меня? Каков интерес? «Здравия желаю, господин лейтенант», — говорю я, не меняя позы, придерживая одной рукой вожжи, а во второй руке держа уже покусанное яблоко. «Права, мамуля. Когда волнуешься или настроение испорчено, нет ничего лучше, как чего-нибудь сладкого покушать. А что можно еще организовать в моем положении? Правильно, маленькое ведерко местных спелых яблок и груш намыть. Есть их у меня приличный запас. И семечки подсолнечника, поджаренные с солью, достать. Все веселее путешествие пойдет. Плечом прикрываю дверь, ведущую вовнутрь фургона. Это движение не осталось незамеченным моим новым собеседником. Лейтенант-магистр Петрушева Анна Васильевна, прошу любить и жаловать. Буду с вами до конца этого перехода, потом домой вернусь, при первой же оказии. А может, и там служить на годик останусь, и затем уже с парнями, кто в полк возвращаться будет, уеду. А ты, я слышала, в крепость надолго? Хорошо, у нас слухи расходятся, хмыкаю я. А что до самого вопроса, то не знаю. Это как пойдет. Могут и через декаду выдернуть, а могут и правда на пару лет обо мне забыть. Всякое бывает там, в верхах. И тут же уточняю. В самых верхах? Вы с объездом? Господин капитан сказал проверку провести. Можно сказать и так. Улыбается мне эта щупленькая на вид красавица. Просто заняться в походе особо нечем. Скучно, а тут такой интересный экземпляр. Фургон огромный, и ты красавчик при нем. И тебя почему-то наши командиры запретили к делам отряда припахивать. А это несправедливо. Пожимаю плечами. Значит, мне повезло, в отличие от некоторых. Улыбаюсь я ей своей располагающей улыбкой. Повезло-то повезло, но ребята на тебя обиду затаят. С претензиями придут. Предупреждает она меня. Как придут, так и уйдут. Отмахиваюсь я. Не впервой с толпой мне разбираться, причем с толпой макров. В деревне мальчишки в благородство не играли. Толпой бить противника для них естественная привычка. Старшими не возбраняется. Благородством, повторюсь, и не пахнет. И вот вопрос из опыта. Это их привычка и во взрослой жизни проявляться будет? Задаю я ей провокационный вопрос. Но она явно раскусила мою задумку, и смутить ее у меня не получилось. Не знаю. Я в драках обычно в детстве не принимала участия, и меня никто не трогал. А парням тем, да, все бы им подраться, отвечает она спокойно. Так о чем я? Твой фургон. И когда можно в гости напроситься к тебе на чай? Прет она, как хрюшина противника, нагло и неотвратимо. Как только приглашу, отвечаю я столь же нагло, и то, если приглашу. Ведь и правда от общения, даже такого с красивой девушкой, настроение поднялось у меня, и вокруг мир стал казаться уже немного добрее. А почему «если»? Со мной что-то не так? Деланно удивляется девчина в офицерском звании в форме королевских войск макров. «Все не так», — ухмыляюсь я, чем и вовсе вывожу ее из себя. «И это еще почему?» — уже со злостью в голосе задает она мне вопрос, немного повысив свой голос. «А потому что вы красивая женщина, а я красивый мужчина». И на чай ходить в нашей ситуации – это распустить слухи о наших с вами отношениях. Мне лично это совсем не нужно. Нет, от самих отношений я бы, конечно, даже с вами не отказался. Но так, без всяких обязательств. Шокирую ее своими заявлениями. Причем подписанных вами лично и добровольно. Знаете ли, под венец я пока к алтарю не собираюсь совершать путешествия. Да и запрет у меня имеется на это. Легкую интрижку завести без обязательств – это пожалуйста. Но так по-серьезному – нет уж, увольте. Рано мне еще такое ермо на шею вешать. Во как меня прорвало. И все виной тому мамина накачка по этим вопросам. Интересно, что ответит эта девица? А я, как ваш командир, могу ведь и проверку провести вашего имущества на наличие запрещенных вещей, — заявляет она. Тогда это будет не приглашение в гости, — отвечаю я, — а своевольное нарушение личного пространства. Тем более вы не явитесь для меня непосредственным начальством. И прямым тоже. Только по факту взаимодействия. Но и в таком случае делать осмотр моего личного, заметьте, имущества вам непозволительно. Потому, развожу я руками в стороны, только по моему личному приглашению. А девушка зайдет в мой холостяцкий дом на колесах, любая девушка, делаю я уточнение, только в голом виде и с листочком, написанным ею от руки, рапортом о том, что претензий, что дальше между нами произойдет, у нее не будет. Похоже, добился я своего. Какой-то ошарашенный выглядит лейтенантша. «Да ты, оказывается, большой оригинал, однако». Вернулось к ней былое спокойствие и уверенность. «Думаешь, что кто-то рискнет воспользоваться таким способом попасть к тебе в гости?» Задает она мне вопрос. «Пока, во всяком случае, только так», — отвечаю я. «Сам я навязывать кому-то свое общество считаю неправильным. Поживем, увидим». «Ну, с этим утверждением не поспоришь», — смотрит на меня внимательно офицерша. «Хорошо, буду знать. И помни, я за тобой слежу». Хмыкаю. Нашли чем удивить. «Сами же говорили, что за мной тут все почти следят», — смеюсь я. Она лошадку свою подхлестнула слегонца плеткой и уже пылит куда-то в сторону головы нашей колонны. Я же про себя думаю. Вот же как повеселился. Но и по-другому нельзя. Одну выделишь из всех, дав слабину, так и остальные тогда на шею сядут. А так сейчас по отряду пойдет молва, какой же я, оказывается, гаденыш в отношении девушек и жена-ненавистник. И ведь уверен, сейчас начнут и другие в гости набиваться. А вдруг? И от провокаций не откажутся. Кто-то да решит прилюдно раздеться, чтобы потом меня во всех грехах обвинять, но вопрос-то не праздный. Не хочется мне о своем фургоне все секреты рассказывать, так что... Что-то нужно будет придумывать такое и насчет посещения гостей из парней. Хотя тем же командирам не очень-то откажешь в своем гостеприимстве. Одно успокаивает. У того же Хайпа сейчас своих проблем ввоз и маленькая тележка. Такая ответственность за почти сотню жизней ребят. Тут не дохождение по гостям. Увы, но я ошибался. Время после обеда. В дороге мы уже почти 6 часов. Уже даже уставать стал, и в сон меня сильно клонить начало. Солнце еще высоко. Но что-то там Ким говорил насчет того, что и обучением бойцов капитан в походе заняться хочет. И этому, конечно, есть причины. Благо, что пообещали меня не дергать на такие мероприятия. Не понял. А чего народ рассыпался по сторонам? Колонна распалась. Мы что, все? На привал встаем? И вопрос. Еще поедем куда или на сегодня наше мучение закончилось? Ага, вон и сам десятник Ким своих бойцов объезжает, раздавая команды и распоряжения. Заглянул он и до меня. «Все, приехали», — смеется он. «Что случилось?» — пугаюсь я. «Как по мне, еще можно ехать и ехать». «Ничего особенного. Просто встаем на большой привал», — делится информацией он. «Ты-то, я вижу, путешественник опытный, раз так смог подготовиться, а вот остальные, увы, в большинстве своем домашние птахи». «Их приучать нужно и приучать. Встаем на привал и готовимся к ночлегу. Ты присматриваешь за нашим тылом. Перекрой по возможности дорогу. Она вон там. Чуть назад, если проехать, близко к речке подходит, а с другой стороны овражек. Так просто не объехать. Вот и присматривай, чтобы к нам на обед кто или что не попросилось без спроса. Так-то тут спокойно всегда. Но сам же понимаешь, пустошь рядом. На сегодня все. Отдых и занятия потом с личным составом проводить будем. Тебя, как сержанта, трогать пока не будем. Ты у нас, считай, в дозоре стоишь. За тылами присматриваешь. Ухмыляется довольный Ким. И тут же становится серьезным. Есть данные, малой, что кочевники разгулялись. Сюда они нечасто забредают, но их разведка нет-нет да появится в наших краях. А обычно след вслед за ними идут гоблины. А это те еще твари. Так что будь настороже и оружие держи под рукой. Ты опытный уже, раз нашивки на оружие имеешь. Тут у нас парни и девки все старше тебя и значительнее, и то в этом вопросе девственники. В своем большинстве. Неопытные бойцы, как воины, они пока никакие. Да, кстати, о девственниках и девственницах. Знаешь закон перехода? Такой, неофициальный. Парням все равно, но вот девки должны вернуться домой целками. Им еще замуж выходить. Нужно давление в шарах спустить, ищи уже замужних или кто замужем побывал. И среди молодых вдов хватает. Просто имей это в виду, чтобы потом проблем по самые яйца свои не отхватить. Слышал уже о твоем разговоре с нашей магичкой-недоучкой? Возмущалась тут слишком громко, какой-то, оказывается, большой засранец. В гости не приглашаешь. Смеется опять Ким. Да и про условия твои сказала, которые девушкам нужно будет выполнить, чтобы ты их в гости к себе на чай, выделяет он это слово интонацией в голосе, пригласил. «Бунт на корабле. Девки все возмущены твоими непозволительными, но такими волнующими требованиями. Сами вслух возмущаются, а про себя явно уже прикидывают твои требования к себе и как они будут смотреться, их выполнив. Будь осторожен, а то яйца они тебе в итоге отрежут и скажут, что так и было. Принцип старый. Да не доставайся же ты никому». Потому и говорю, осторожней с ними будь. Раз на одну залезешь, потом не отпустят. Но твой прикол с написанным рапортом, опять задорный смех десятника, мы с капитаном уже прикинули форму рапорта, причем на его имя пускай подают, он утверждать будет прошение на соитие. И опять этот его задорный смех. Ладно, распрягайся и вставай на привал. Ночной привал, заметь. Живность свою корми и пои. Речка рядом, но на той стороне уже пустошь, помни об этом. Вечером после занятий в гости к тебе заглянем. Совет держать будем. Буду я, капитан и пара моих приятелей, все десятники. Заодно ближе познакомитесь. Ручаюсь за них, нормальные парни. Обещаю, баб не будет. И опять заливисто смеется. А вот, похоже, и первые гости вечером нагрянут. Хорошо, хоть не нежданные. В комнату их не поведу. Со стороны выносной кухни стол поставить раскладной можно, как и стулья. Стол большой, и стульев штук 8, наверное. С угощением проблем не будет. Тут нельзя лицом в грязь упасть. Ничего, конечно, не скажут, но выводы сделают, ведь они ко мне почти как к равному относятся. Тут нельзя терять лицо, пускай лучше сами косячат, все больше будут мне должны. Ну а дальше? Начал разворачивать свой лагерь. Как и предложил Ким, немного назад отъехал, шагов с полсотни. И правда, тут берег более пологий и дорога почти впритык к реке подходит. Сама речка на вид приличная, или просто она тут так сильно разливается, метров сотню точно есть до противоположного берега. А как на глубину она, пока не скажу. Хотя есть мысли сходить потом с Хрюшей покупаться. Гостей все равно ждем лишь вечером. А готовить ничего не буду. Все есть в готовом виде, и салат, и хлеб, и жаркое, и плов. Причем плов рассыпчатый. Павел его готовил. Пальчики оближешь, такой вкусный. У меня так, увы, не получается. Как планировал, так и получилось. Развернул походную кухню. Достал стол, кресло к нему. Сервировал стол основательно. Посуды у меня запас приличный. Жаркое из свинины, мясо кроли я решил попридержать. Куча салатов уже в холодильнике дожидается. И спиртное там же охлаждается. И кое-что покрепче достал, вдруг мужественные макры больше водку или коньяк любят, а то и простой самогон предпочитают. Пиво тоже почти ящик в холодильнике. Оптимальную температуру набирает. Или в походе сухой закон. Он заодно и узнаю. А теперь правда, можно спокойно искупнуться. Хрюша уже не привязанный, бегает вокруг нашего лагеря. К соседям сам не идет, но и на подступах к нам не встречает нежданных гостей, кому интересно, чего я так далеко свой бивуак устроил. Шугает любопытных. Ну что, не пора ли нам несуществующий пот и пыль с себя смыть? Потом еще и в душе сам ополоснусь перед тем, как спать завалиться. И да, столик второй вытащить не забыть и всю снеть на него переставить с напитками из холодильника. Не хочется пока светить всеми возможностями своего необычного фургона. И кухню сворачиваем. А водичка-то тепленькая. Успела нагреться на солнце за день. Хрюша тоже не прочь сполоснуться, тем более со мной. Я его и потереть могу во всех местах, где ему больше хочется. Мне не трудно, зато он доволен. Ай, правда, чего это он сияет-то в последнее время, как начищенный пятак медный? Весь день порхает радостный, словно у Петра. Из его заначек все вкусняшки стырил. И за раз слопал. Но ведь точно вкусняшками я его сегодня не кормил. Тогда чего он весь такой, словно светится от счастья? Потом с этим разберемся. Водичка парная почти. У берега на месте, где у нас стоянка, отойдя от берега шагов на 10, воды уже по грудь. Мне, а не Хрюше. Течение воды почти не чувствуется. Одно для других плохо. Тут очень сильно чувствуется давление магии проклятых земель. Другие бы макры сильно страдали, а мне в самый кайф. О, нужно не забыть проверить, сколько за сегодня потратил фургон манны. Вечером перед сном его подзаряжу.